Глава 15. Мыши здесь пугливые. Когда вышли из лавки забытых географических карт, Рик воскликнул: «Джейсон, второй такой встречи с крокодилом я не переживу». Джейсон в эту минуту рассматривал план пункта, зарисованный в дневнике Улисса Мура. «Может, перестанешь ныть и поможешь мне разобраться в этой карте? Ничего тут не понимаю. Давай сюда свой дурацкий рюкзак, я сам его понесу». «Спасибо, не развалюсь. Между прочим, в этом дурацком рюкзаке лежат уникальные вещи. Из другого мира, считай. Очень возможно, что через несколько тысячелетий какой-нибудь археолог отроет его в песке и будет долго ломать голову, откуда он тут взялся». «Но ты и разошелся», — рассмеялся Джейсон. «Совсем как моя сестра». «У твоей сестры, в отличие от тебя, в голове есть хоть немного мозгов. Мы же близнецы. Ну и что?» «А то, что мозгов у нас поровну». «Сомневаюсь», — проворчал Рик, поправляя на плече рюкзак, который после визита к старику стал заметно тяжелее. «Ладно, как только увижу сестру, скажу ей». «Рискуешь, Джейсон?» — воскликнул Рик. «А ты будь осторожен. Слышал, что сказал хозяин лавки?» «Конечно, он сказал «ха-ха» и сплюнул в таз». «Ладно, давай вместе разберемся». Мальчики склонились над планом. Мимо проходили мужчины и женщины в пестрых одеждах, не обращая на них внимания. «Где же мы сейчас находимся?» — пробормотал Рик. «Ага, кажется, здесь». Его палец уперся в круглую площадь, от которой расходились четыре улицы. «Ха-ха», — ответил Джейсон, желая поддразнить друга. Рик поддержал игру. «Ха-ха! Как ты думаешь, Талос, может, у нас сыщется неплохая работка для этих молодых людей?» «Ну ладно, если мы только что проходили похожую площадь, то порт должен быть вон там». С хозяином лавки договорились просто. Они отнесут в город два свертка, а он даст им единственную подсказку, которая, может быть, окажется полезной в поисках комнаты, которой нет. — Это займет у вас немного времени, и можете оставить себе чаевые, — сказал старик. «Ха-ха! Раз уж вы действительно местные ребята!» Один сверток предстояло вручить капитану финикийского судна, которое на днях должно было отплыть в Микены. Второй предназначался Сему, то есть врачу. Он собирался отправиться на поиски новых трав для своих лекарств и нуждался в карте. Отыскать порт оказалось нетрудно. Ребята шли, обгоняя телеги, запряженные валами. Воздух становился все свежее, дышалось легче. Лица овевал приятный ветерок. Именно этот ветерок и вызвал у Джейсона некоторые сомнения. — Он соленый, — сказал мальчик, облизывая губы. — Почему? Ветер с реки не должен быть соленым. Рик не ответил. Он поглядывал по сторонам, боясь свернуть не туда. Вскоре они вышли на берег моря. — Куда там впадает Нил? — спросил Рик. — В Средиземное море, кажется, или в Красное? — В Средиземное. Географию надо знать, — засмеялся Джейсон. Финикийское судно, куда следовало доставить сверток, чем-то напоминало Метис. Капитан, ливанец с длинными черными волосами, весело рассмеялся, когда ребята подошли к нему. — А, новые рассыльные из лавки. Выходит, старику все же удалось подправить наши карты. — У вас красивое судно, господин, — сказал Рик, окинув взглядом мачты. — А куда вы направляетесь? — поинтересовался Джейсон. — В залив Арголикос. Вообще-то нам надо доставить груз в Микены, но поскольку там нет водных путей, придется кое с кем договариваться. Развернув карту, ливанец заметил. — Хорошо, хорошо, отличная работа. В руки ребят из его карманов переместилась горстка дебенов. Почти сразу они обменяли монеты на два, как бы сейчас сказали, сэндвича. Между пресными лепешками лежали дымящиеся куски баранины, приправленные острыми специями. Позволив себе передохнуть, мальчики уселись на причале, свесив ноги. Пока ели, рассматривали пироги, которыми управляли длинными деревянными шестами, и флотилию фараона, расположившуюся в центре порта. «Видишь эту штуку на носу?» — показал Рик на одной из судов. «Это таран. Им пробивают корабль противника». Лепешки с бараниной оказались необыкновенно вкусными, но после них хотелось пить. Страдая от жажды, ребята направились в квартал, где жил доктор. Рик обнаружил, что ориентироваться в пункте проще простого. Высоченные стены дома жизни — были видны с любого перекрестка. Улицы шли под прямым углом, самые широкие из них делили город на кварталы. В глиняных домах жили торговцы, в тростниковых — люд попроще и победнее. Немногочисленные дома из кирпича сырца, иногда в 2-3 этажа, занимали вельможи и чиновники. На одной из площадей мальчики натолкнулись на уличных музыкантов — один весь в белом, даже лицо выбелено, другой — в черном. Вдвоем они заменяли целый оркестр. Первый в белом играл на каком-то щипковом инструменте и время от времени на деревянной флейте. Второй в черном отвечал за ударные, выстукивал ритм на барабанах, силой ударял в медные тарелки и сопровождал пение трещоткой. Послушав немного, мальчики поняли, что речь идет о влюбленных, вероятно, тех самых, что потерялись в доме жизни во время пожара. Очевидно, музыканты исполняли балладу о влюбленных. Не понимаю, почему песни о любви непременно должны быть такими драматическими, заметил Джейсон. Нет, чтобы спеть о счастливой любви. Рик промолчал, он хорошо помнил, как горевала его мать, когда отец пропал в море, и подумал, что ей совсем не нужна была тогда эта красивая песня о любви. Дом врача они узнали сразу. Во дворе толпились мужчины и женщины, терпеливо дожидавшиеся своей очереди на лечение. Мальчики объяснили, что они принесли пакет для доктора, и прошли в дом. В комнате, где они оказались, за порядком следили двое юношей с бритыми головами. На столах теснились сосуды с водой, горшки с самыми разными растениями и множество банок. В коробках и коробочках лежали квасцы, медь, уголь, железо, известняк, сода, сера, мышьяк. Все коробки были помечены иероглифами. В других сосудах находились забродившие пиво, мед, спинной мозг и жидкая глина. Доктор, полноватый, пышущий здоровьем человек, готовил припарку для женщины со ссадиной на голени. Развернув папирус, протянутый ему Джейсоном, он радостно воскликнул. «Карта! Уф, я уж думал, что никогда не дождусь!» И сразу углубился в ее изучение. Джейсон несколько раз выразительно покашлял, чтобы напомнить о себе. «Нам сказали, что за доставку получим чаевые?» — наконец не выдержал он. «Чаевые?» — удивился доктор, и лицо его порозовело. «Чаевые? За незаконченную карту? Доставленную, к тому же, с такой задержкой? Скажите спасибо, что не велю выпороть вас. Вон отсюда!» Взглянув на бритоголовых помощников врача, мальчики поспешили удалиться. Выйдя на улицу, Джейсон сообщил собравшимся в очереди, что они могут войти к доктору все сразу и что лечить их будут бесплатно. «Послушайте, неужели так уж необходимо перебираться на другую сторону?» — спросила Обливия Ньютон, содрогаясь от ужаса. Обитатель подземелья вывел их к широкому колодцу, дальше пути не было. На внутренних стенах колодца, уходивших далеко вниз, смутно виднелись проходы в галереи, но никаких подъемников поблизости не наблюдалось. Чтобы перебраться на противоположную сторону, нужно было совершить поистине цирковой номер, забраться в деревянную люльку с невысокими бортиками, оттолкнуться и пронестись над бездной. — Как видите, другого средства передвижения у нас нет, — сказал уродец и добавил, подмигнув слезящимся глазом. — То, что вы ищете на той стороне колодца. Однако за переправу нужно платить. Обливия с негодованием повернулась к молодому египтянину, но тот криво улыбнулся. — Вам лучше отправиться туда без моего сопровождения. Сэкономите, по крайней мере. — И сэкономлю, — пробормотала Обливия, ища Дебены. Уродец схватил их с ловкостью тарантула, ловящего мошкару. — Да, теперь можно и в путь. Когда Обливия ступила в люльку, та скрипнула и опасно накренилась. — Черт, да она же не выдержит меня! — Еще как выдержит! Хватайся за веревку! — прошипел обитатель подземелья. — А теперь поехали! Люлька постановая полетела над колодцем. Обливия зажмурила глаза, мысленно прощаясь с жизнью. Прежде чем вступить в темный коридор, она оглянулась. Египтянин махнул ей рукой. Обливия не видела его лица, но была уверена, что он улыбается. Уродец потянул носом, словно соображая, куда идти, и, наконец, протиснулся между двумя рядами терракотовых кувшинов. — Эй, ты там, будь осторожна, смотри, куда ступаешь, — сказал он. — Без твоих советов обойдусь. Буркнула Обливия и тут же почувствовала, как по ее ногам кто-то пробежал. «Ай!» — вскрикнула она, чувствуя, что сейчас грохнется в обморок. «Не бойся!» — засмеялся уродец. «Мыши здесь пугливые, когда быстро идешь, прячутся. А вот пауки... Пауков нужно просто давить, и все. Я...» Только и смогла вымолвить Обливия. Ей казалось, что ее окружают тысячи отвратительных существ. — Бедные, бедные животные, всю жизнь проводят под землей. У нас тут точно не разжиреешь, все время ищут, чтобы поесть, — продолжал уродец. — Но они не опасны, нет, укусы быстро заживают. — Я хочу немедленно уйти отсюда, — слабеющим голосом заявила Обливия. — Засмеялся уродец и снял крышку с одного из кувшинов. — Ну вот, похоже, это то, что нужно. Но Обливия его не слышала, лишившись чувств. Когда она вновь открыла глаза, то первым делом завизжала, вообразив, что по ней ползают мыши. Затем осмотрелась и поняла, что каким-то образом оказалась на той стороне колодца, где остался египтянин. Он стоял в двух шагах от нее и отсчитывал Дебене подземному обитателю. — Все в порядке? — спросил он, увидев, что Обливия очнулась. Она постаралась сделать вид, будто ничего не произошло. — Ну, в общем, не выношу мышей. — Несчастные животные, — прошептал уродец, подходя к ней. — Такие маленькие. — Да иди ты! — отпрянула Обливия, — потом порылась в карманах и обнаружила, что денег у нее больше нет. — А что вы хотите? — пожал плечами египтянин, предвидя ее вопрос. — Пришлось оплатить возвращение, но ведь путешествие оказалось полезным. Он протянул ей сверток, помеченный красными иероглифами. — Источник — Килморская бухта. Прочла Обливия и с изумлением уставилась на уродца, который подчесывал свою похожую на грушу голову. — Ну да, я знал, что-то там есть в захороненных архивах. Обливия торопливо развернула сверток. Под несколькими слоями папируса обнаружился тонкий листок, визитная карточка. — Вы это искали? — спросил молодой египтянин. Обливия перевернула слегка подпаленную визитку. — Нет! — вскричала она. Я ищу совсем не это. Вы думаете, я пережила кучу неприятностей ради дурацкой штуки? Ради этой жалкой визитки? Адрес Гвендолин я и так знаю. Для этого мне не нужно было переноситься в Египет. Так или иначе, это все, что есть в архивах, — пробормотал уродец. При большом желании в его голосе можно было услышать сочувствие. — Все, что есть в архивах? Визитная карточка парикмахерши? Обливия сжала кулаки. Какая же она наивная! Надеялась без особого труда найти карту Килморской бухты. Эта визитка еще раз доказывала, что супруги Мур не однажды побывали в доме жизни в самых темных его коридорах. Да это же просто насмешка с их стороны. Кипя злобой, она обернулась к молодому египтянину. — Идем отсюда, немедленно, мне надо поговорить с твоим хозяином, сейчас же!